Глава 19. 2013, начало лета. Кэтрин проснулась. Она не помнила, как засыпала, но сознание подсказывало, что какое-то время она спала. Глаза слипались, кровать пуста, через шторы снизу пробивался свет. Она откинулась на подушку. Солнечные лучи согревали комнату. Славный, похожий денек ожидается. Время 10 с небольшим утра. Роберта давно нет дома. Вот, должно быть, обрадовался, — подумала она, увидев ее крепко спящей. Вчера вечером он сказал ей, что должен будет уйти на работу рано утром. За последние годы он в первый раз вообще заговорил о работе. Она была слишком поглощена собой, но вчера его словно прорвало. Накопилась масса дел, завалила буквально с ног до головы. Кэтрин знала, как он ненавидел попадать в такое положение. Роберт всегда хотел быть хоть на шаг впереди, чтобы контролировать ход событий. А иначе, ну, не то чтобы впадал в панику, но начинал нервничать. Он адвокат, и люди доверяют ему свои дела. Они засиделись допоздна вчера вечером, беседуя о его заботах, и впервые за долгие годы Кэтрин почувствовала себя на своем месте. Ее поразило, когда он сказал, что благотворительная организация, на которой он работает, оказалась в центре внимания парламентского комитета по финансам. Парламентарии заподозрили, что бюджетные средства, выделяемые на некоторые ее проекты, расходуются недолжным образом. «Что, растрата?» — спросила она. «Да нет, просто безалаберность. Собираешься выступать на слушаниях?» «Нет», — покачал головой Роберт. «Хотя для дела было бы лучше, если бы выступил. Но в любом случае придется подготовить бумаги, доказывающие, что директора — это не какие-то преступники, а просто шуты гороховые, желающие людям добра, но не разбирающаяся в делах». «Повезло этим директорам с адвокатом», — сказала она и взяла его за руку. Когда они познакомились, Роберт работал юрисконсультом в Министерстве внутренних дел. Ему было около 30, ей 22, но, будучи человеком замкнутым, он казался моложе своих лет. Кэтрин работала в редакции газеты. Это была первая ее служба. У обоих были амбиции, оба были преисполнены решимости добиться успеха, и у обоих это получалось. Она помнила, как удивилась его уязвимости. Он был настолько незащищен, что она чувствовала себя по отношению к нему чем-то вроде наседки. При знакомстве он сказал, что имеет политические амбиции. Именно так и сказал, но прозвучали эти слова как-то застенчиво, так, словно он извинялся за что-то. Пришлось ей разговорить его. Это был первый из многочисленных разговоров не для протокола, который они вели в одном из кабачков Стоук Ноттингема на нейтральной территории, где ни ей, ни ему не нужно было опасаться встречи с сослуживцами. Роберт еще со студенческих времен был членом лейбористской партии. Кэтрин тоже. Но только она вскоре о своих партийных пристрастиях забыла, а он нет. Он рассчитывал на выдвижение в парламент и в случае избрания стал бы одним из самых молодых депутатов в истории. Ничего не получилось, но она знала, что он все еще лелеет эту мечту. Вчера вечером они вернулись к этой теме. Он улыбнулся, довольный, что она сама затеяла этот разговор, но покачал головой. «Нет, сейчас не время», — сказал он. «Смотри, а то, если нужно, я всегда подставлю плечо». Ей приятно было думать о ком-то другом, не только о себе. Она увидела в этом признак душевного выздоровления и села в кровати. Прошла почти неделя, как она написала свой отзыв, и чутье подсказывало ей, что это был правильный шаг. Стивен Брикстук нуждался в ее признании. Теперь ему было известно, для нее не секрет все то, через что ему пришлось пройти, да и ей эти несколько слов пошли на пользу. Может, отчасти потому она и стала лучше спать. Набрасывая отзыв, она просто вынуждена была думать не только о своей, но и о его боли. Принять на себя ответственность за нее она не может, но может прийти к пониманию того, что подтолкнуло его к этой холодной ненависти. Да, ей явно пошло на пользу то, что она хотя бы задумалась об этом. Быть может, таким образом они оба словно обрели равновесие, хотя каждый на свой лад. Она поднялась с кровати и раздвинула шторы. На улице ослепительно сияло солнце. На работу идти не хотелось. Ну что ж, она позвонит и скажет, что сегодня поработает дома. Она спустилась вниз, заварила чай, села за стол и открыла ноутбук. Нашла нужный сайт. Ее отклик все еще на месте. Но никаких комментариев за это время не появилось. В углу экрана мерцало изображение обложки книги, и при воспоминании о том, как она вошла в ее жизнь, Кэтрин начала трясти от ярости. Больше она ни за что не посмотрит на эту картинку.